Известный гражданин Плюшкин. Конечно, все мы высоко чтим Плюшкина, однако напомнить о нем никогда не будет лишним, ибо этот человек заслуживает внимания и уважения в любознательном потомстве. Валдай издревле славился на Руси богатством расторопных жителей, склонных к торговле. Край был сытный, привольный, разгульный. В реках водилась жирная форель, находились жемчужные раковины. Изобилие скота в уезде просто ошеломляло. А сам город был знаменит не только валдайскими колокольчиками, но и кренделями особой выпечки, так что путник не проедет мимо, прежде не вкусив от Валдая его природных благ. Вот в этом краю и родился Федор Михайлович Плюшкин. Отец его жил с торговли, но в 1848 году отца прибрала холера, а мать, в делах коммерции несведущую, вконец разорили бывшие компаньоны. Поплакала она и сказала сыну: «Мал ты шо, 10 годочков нетути, а жить при деле надобно, иначе дураком помрешь. Кому кланяться? Братца твоего, тятеньки, дяди Коль да дяди Ваня, уж на что свирепы, ну чисто собаки на всех кидаются. А делать, сыночек, нече. К родным супостатам на поклон идти надобно. Пошли». Дядя Коля сразу на них орать начал: «На что ты мне, Анька, пащенка суешь? Или не думаешь, глупая, что я Федьку ублажать стану, ежели он племянником мне доводится? Да я никого даром не кормил и кормить не стану». «Возьми, Николай Федорович», — взмолилась мать, на колени падая, — «не дай пропасть сиротинушке. А уж он постарается. Не гляди, что мал, он у меня смышленый». «Ладно, оставьте, поглядим, на какое проворство способен». В 4 часа утра сдергивали с палати, чтобы снег перед домом убрать. Потом с ведрами за водой. Время самовар ставить, а покупатели из дядиной лавки не желают товара нести. Федя тащит. Так весь день и крутился мальчонка. Подвырос он, и дядя Николай стал посылать его с товарами по ярмаркам, следить за извозчиками, чтобы чего не сперли. Бывало, едет, а морозы-то лютейшие. На остановках в пути извозчики водки нажрутся, да в тулупы завернувшись, дрыхнут по амбарам, а бедный Федя на вазу скрючится, спит на морозе. Аж на слезы на щеках замерзают. Но однажды зимою такой случай выдался. Стоял как-то Федя с метлой возле лавки. Вышел и дядя на улицу прозеваться. Тут к ним подковылял юродивый Тимоха Валдайский, босиком по снегу шастая, и стал что-то нашептывать Николаю Плюшкину по секрету. Дядя послушал его речей, да как треснет убогого в ухо, бедный Тимоха в сугроб так и завалился. «Дядечка», — сказал ему, — «ты мне не колдуй, тварь вшивая, чтобы я купец второй гильдии, да повираться ходил, не, тому не бывать». А юродивый из сугроба на Федю палкой указывал: «Эван, отрок с метлой, гляди, какой ясный! Вот его угол всегда будет полон добра всякого, а ты, Николай Плюшкин, завшивеешь, как я, и к нему за милостыней шляться станешь». Ох, не понравилось дяде Николаю такое пророчество. Долго он переживал, думая, потом заявил племяннику: «Езжай от меня. Мне с твоей будущей конкуренцией стали вши сниться. Я письмо написал в Москву фабриканту Бутикову, чтобы приспособил тебя. С глаз долой и сердце вон, езжай, а то и в самом деле завшивею». Федя в Москве-то и подюжал до расцвета юности, ежедневно таская пудовые тюки на остоженку. Но Бутиков скоро его приветил, разглядев в парне грамотность и любовь к чтению. «Вот что», — сказал фабрикант, — «из крючников перевожу тебя в приказчики. На всем готовом. 7 рублев жалования. Рад ли? А, кстати, какой годочек тебе пошел?» 20-й, — пояснил Федя Плюшкин. «Тады 7 рублев хватит. Живи и наслаждайся». И верно, хватало. Даже маменьку финансировал. Но в доме Бутикова Расцветала Наташа, дочь фабриканта, и так молодые полюбились друг другу, что роман меж ними в таинстве не остался. Бутиков же совсем не хотел иметь такого зятя, как Плюшкин, который 7 рублям радуется. «Удались-ка ты в Псков. Отвезешь деньжата моим кредиторам, а после сиди в Пскове. Жди от меня указаний». Приехал Федя в Псков, где недавно поселился и дядя Коля, купивший в городе дом для своих магазинов. Федя исполнил хозяйское поручение, стал ожидать, что прикажут ему делать далее, и вскоре Бутиков известил его, чтобы катился на все 4 стороны, а Наташке не видать ему, как своих ушей. Федя устоял, но мать его зашаталась от горя. «Господи, на что ж мы жить-то нонеча станем?» Перебрала вдовица свое брахло, что от мужа осталось, сняла с пальца кольцо золотое, велела идти на поклон к дяде Николаю, чтобы тот судил деньгами под залог вещей его покойного братца. Услышав такое, Николай Плюшкин осатанел. «Вот такое-то брахло! Да еще кредитовать тебя! Узнаю, добромолца, по соплям до колена, дурак такой!» Вышиб его дядя прочь, швырнув юнцу 10 рублей. «Вот тебе, племянчик, родненький, на разжирение!» Приютил Федю с матерью другой дядя, Иван, у которого тоже был дом в Пскове, и в этом доме Иван Плюшкин не только магазин содержал, но и номера сдавал для проезжающих. А чтобы приезжие не скучали, он даже театр имел с актерами. «По мне так живите», — благодушничал дядя Ваня. «Можете в театре моем даже кометь подсматривать, не жалко». На 10 рублей, что швырнул ему дядя Коля, Феденька накупил всякого брахла: иголок, швейных, гребенок, наперстков, мыла, тесемок, катушек с нитками разноцветными, а матушка его, искусница, сотворила немало венчиков, бумажных цветочков. Ибо в те времена русские крестьяне на шляпах-гречневиках имели обыкновение носить цветочки. Вот с таким товаром Федя стал коробейником и пошел по деревням псковским, еще от околиц баб и девок зычно скликая: «А кому нитки, а кому иголочки острые, а кому наперсточки, чтобы не уколоться, налетаю, других дороже, а вот и книжечка для вечерне-семейного чтения, прекрасная маговитанка, умирающая на гробе любимого мужа». Далеко ушел Федя Плюшкин, даже до Порховского уезда, и однажды вернулся с таким барышом, что сам не поверил. Уже в старости, известный не только в России, но даже в Европе, Федор Михайлович переживал тогдашнюю выручку. 77 копеек! Кто бы мог подумать, маменька как увидела, так и села. Вот праздник-то был, поели мы сытно, а потом комедию даром смотрели. Это ли не жизнь? Торговля — дело наживное, только знай, чего покупателю требуется, и через 3 годочка коробейник Федя Плюшкин имел уже 100 рублей. С этими деньгами поехал он в Петербург, чтобы накупить выгодных товаров. Столичным коммерсантам понравился парень, не пьющий, разумный. Поверив Плюшкину, они даже открыли ему кредит, и скоро он завел в Пскове собственную ловчонку, где и начал торговать дешевой галантереей. Псковские модницы повадились навещать его лавку, что размещалась в доме на углу Сергиевской и Петропавловской улиц. В этом же доме Федя Плюшкин снимал комнатки для себя и для матушки. «Слава тебе, Господи!» — крестилась маменька. «Жить стали так, что люди позавидуют. Мне бы еще внук в баюкать, чтобы старость была утешная. Уж я бы и померла спокойно». Федя Плюшкин жил иными заботами. Его тянуло к людям умным, начитанным, сам много читал. От галантереи не поумнеешь, потому парень, отсидев в лавке, вечерами постигал книжную мудрость. Да и сам Псков, еще не тронутый вандализмом казенных архитекторов, раскрывал многие тайны былого. Еще цела была крепостная стена, выстоявшая под напором Стефана Батория. Еще красовались древние храмы, помнившие Марфу Борецкую, наполняя град звонами древних колоколен. Сколько легенд, сколько преданий. Однако Плюшкин поначалу увлекался природными курьезами. Завел клетки для птиц редкостных, где-то раздобыл даже заморскую диковину — калибри. Не успевал менять воду в аквариумах, где плавали рыбешки несъедобные, зато красивые. Скоро разместил в своей квартире террарий для всяких рептилий. Однажды еще с порога порадовал свою матушку. «Вы, маменька, только не пужайтесь, я для вашего удовольствия гадюк принес. Таких, как моя, даже у царя во дворце не водятся. Гляньте, как ощерилась да шипит. У-у-у!» Анна Ивановна так и обмерла от страха. «Пресвятая Мать Богородица, да когдась ты в дурня моего разум вколотишь? Где бы ему жениться, а он? Мало тебе попугаев да ершей с миногами, ты еще и гада приволок. Ведь заедят нас ночью, ты о себе-то подумал ли, коли тебе родимой матушки не жалко?» «Не, маменька, не думал. Но очень уж мне по нраву, чтоб вокруг меня плавали, летали, ползали да чирикали. Женись, дуралей! Жена тебе всех канареек, всех гадюк с ядом заменит. Сразу осчастливит». Повинуясь матери, Федя отъехал на родимый Валдай, где и выбрал в жены Марью Ивановну Шаврину. Были между ними любовь и согласие на всю жизнь. Поворчит иногда Машка, да смирится. Но летом 1867 года случилась беда. Дом дяди Ивана, в котором Федя держал лавку, сгорел дочисто. Одни стенки остались. Плюшкины сообща делили обгорелые кирпичи и сам участок, где дом раньше стоял. Племяннику отвели самый угол участка и даже кирпичей ему накидали, сказав при этом: «Ты больно у нас ученый, все в книжку глядишь, вот и посмотрим, каково сам уладишься на погорелище». Федя подзанял денег, и скоро на углу Петропавловской вырос его собственный дом в два этажа, ничем не примечательной архитектуры, самой простенькой. Внизу разместил торговлю ситцами да побрякушками для псковских барышень, а второй этаж отвел для проживания. Дабы отразить любовь к старине, выкатил он перед магазином древнюю мортиру с кучей ядер времен Батория. А жена даже обиделась, сложив губки бантиком. «Ты обо мне бы заботу возымел! На что мне пушка твоя? Я бы вечерков хотела в садике посидеть с сиренью». Для любимой жены Плюшкину ничего было не жаль. Но просто садик его никак не устраивал. И скоро Машка по вечерам грызла орехи каленые вся в окружении канадских елочек да американских папоротников. А сам Плюшкин, начитавшись всяких пособий по ботанике, производил опыты со всевозможными прививками, разведением грибов и акклиматизацией чужестранных растений. Жажда знаний, особенно при том скудном образовании, которое он имел, была у него прямо поразительна. Так было сказано в некрологе на смерть этого человека. «Нет на тебя угомону», — выговаривала ему жена. «Не жди, не будет», — отвечал Феденька. Так и жили. Но скоро Плюшкин перестал метаться, обретя главный интерес жизни — к истории как таковой и к тем предметам старины, которые помогали ему освоиться в истории, как в своем доме. Прослышав, что завелся в Пскове такой чудак, который любое старье покупает, Плюшкину потянулись мальчишки, находившие древние монеты, посуду и оружие предков, наезжали крестьяне из деревень, желавшие выручить лишний рубелек за всякую ненужную заваль из своих сундуков. Федор Михайлович покупал все, что несли, и правильно делал, приобретая даже такой хлам, который выбрасывал потом на помойку. Много позже он объяснял ученым-археологам свое поведение. «Поймите, я был вынужден приобретать все подряд, что бы ни предложили, потому как если бы я покупал выборочно, а не все, что несли, то в другой раз продавцы ко мне не пришли бы. А теперь, глядите, у меня всякого жита по лопате». Старуха-мать, осчастливленная внуками и внучками, не смела перечить сыну, когда Плюшкин властно расселил семейство в тесных боковушках, а весь второй этаж здания отвел под создание музея старины. Теперь и мортира с ядрами, поставленная перед магазином, служила верным указателем душевных вкусов хозяина. Нежданно-негаданно, как это и случается в жизни, о собрании Плюшкина заговорили в столичной печати. Затем эхом откликнулись и газеты европейские. Правда, наезжим в Псков корреспондентам не все казалось достойным внимания. Из-под тишка они даже посмеивались, увидев на стендах музея Плюшкина коллекцию старинных лаптей и башмаков, выставку бальных туфелек тех женщин, которые давным-давно отплясали свой век. Федор Михайлович все насмешки сурово пресекал. «Да не отворачивайтесь от лаптей! Где вы еще, господа, подобную выставку сыщете? Ни в Эрмитаже, ни в Третьяковской галерее, ни в Румянцевском музее такой выставки отродясь не бывало. Зато вот в музее Парижа целый зал отвели под витрины с обувью предков. Так теперь нет отбоя от заезжих туристов, ведь всякому интересно, что их предки носили». Псковский господин Ф.М. Плюшкин вполне оправдывает свою знаменитую фамилию. Острили журналисты в газетах, и это очень обижало Федора Михайловича, который жене признавался. «Да все бы оно ничего, да уж больно мне господин Гоголь подгадил фамилией. Собираю я вот всякую мелочь от времен стародавних, а люди-то глядят и смеются, подлые. О, Плюшкин-то, мол, сразу видно, с кого все крохи побрал, с Гоголя!» Марья Ивановна распивала чаек из чашки, когда-то украшавшей сервиз Екатерины I. Она черпала вареньица ложечкой шведской королевы Христины. А над ее кокошником с головы боярышни Милославской красовался пейзаж работы Пуссена. Домашний уют госпожи Плюшкиной щедро освещала старинная люстра из усадебного дома генералиссимуса Суворова. «Не журись, Феденька», — отвечала она, — «на всякий роток не накинешь платок. Иные хотели бы иметь такой дом полной чаши, да не могут, кишка тоньше нашей». Между тем Плюшкин не просто собирал старину, он самоучкой развился в большого знатока истории. Псковский купец, он вдруг заявил о себе уже серьезно, вполне научно, когда вмешался в грубую реставрацию знаменитых Поганкиных палат, документами своего собрания, доказав археологам, что они делают крыльцо не псковского, а московского типа. «Эдак вы, господа хорошие, историю искажаете, да-с. Вы уж извините, но без грамотности я не потерплю». Как и предсказывал юродивый, иногда к Плюшкину являлся дядя Николай и терпеливо, покашливая у порога, ожидал милостыни, Христа ради и ради хлеба насущного. Получив от племянника пособие, старик, давно разорившийся, сумрачно и почти враждебно оглядывал музейные покои, говорил без зависти, но зато с каким-то угрожающим сожалением. «Ох, высоко залетел Федька, гляди! Свалишься!» «Залетел, верно. Однако не выше второго этажа. Мне бы третий надобен, чтобы все собранное разместить». Плюшкин был сравнительно молодым, когда стал членом Псковского археологического общества, в которое принимали людей только знающих. Человек большого добродушия и щедрый, Плюшкин по праву стал попечителем детских приютов для сирот и подкидышей. Двери своего хранилища он держал открытыми. Осмотр сокровищ дозволял без платы за вход, а экскурсоводом выступал сам хозяин. Каждой вещи, каждой картине и любому предмету Федор Михайлович давал точное определение, даже не скрывая, как и когда эти вещи ему достались. «Здесь вы видите атрибуты масонства, принадлежавшие императору Павлу I. В этом же ларце собраны драгоценные перстни и старинные пуговицы, иные весом в полфунта. А вот дамские камеи эпохи Наполеона. Тут же обратите внимание на коллекцию вееров с рисунками в духе Ватто и собрание табакерок золотых, фарфоровых, перламутровых. А, это вот выточено из слоновой кости. Пройдемте далее. Перед вами бранные доспехи русских витязей, щиты и шлемы времен ледового побоища. Обращаю ваши взоры на собрание древних монет Пскова, каких нет даже в императорском Эрмитаже. Иные монеты оправлены черепаховой костью. Здесь, дамы и господа, образцы русской народной вышивки, душегрейки, сарафаны, украшенные бисером, а вот набор кошельков наших пращуров. Наконец, мы узрели серию разбойничьих кастетов, а в углу комнаты поникло знамя Наполеона и разложен английский платок с изображением московского пожара. Прошу удивиться прекрасному лунному пейзажу, сделанному из селедочной чешуи. Сие есть работа каторжников. Посещавшие музей Плюшкина всегда изумлялись тому, что японские и китайские вещи Федор Михайлович приобрел для своего музея, никогда не бывав ни в Японии, ни в Китае. «Как же вам это удалось?» — спрашивали его. «А сам не ведаю. Ведь тут, не забывайте, проживали разорившиеся дворяне, от них много чего осталось. А ежели покопаться в бабкиных сундуках, чего там только нету. Но она добро тебе покажет, ничего не продаст, сундук захлопнет и сама на него сядет. Тут, на Псковщине, благо она к рубежам близко, ныне появились наезжие из Европы комиссионеры, скупают все подряд. И все то, на что мы сейчас поплевываем, за границей весьма высоко ценится. Вот и собираю редкости в свой музей, как в сундук, и сижу на собранном, словно бабка. А может, после моей кончины соотечественники скажут обо мне благодарственное слово». Подлинный коллекционер, вкладывая в собрание всю свою душу, Федор Михайлович никогда не посмел бы задуматься о продажной ценности своих уникальных сокровищ. «Не считал гроши, когда покупал, а посему стыдно рубли считать для продажи. Я ведь, милые мои, в гроб с собой все это не заберу. И пусть все мною собранное и достанется русским человецам на память обо мне». В 1889 году скончалась мать Плюшкина, дожившая до свадьбы внучки, а через год после кончины матери разъехались служить сыновья Михаил да Сережа. Старик всплакнул, но тут же поспешил занять комнаты детей музейными экспонатами. В доме Плюшкина спальня, столовая, кабинет, прихожая только назывались так, а на самом деле все домовые покои были битком забиты собранием старинных вещей. И, кажется, один только хозяин мог разобраться, где что лежит, где что в тени притаилось едва заметное, но зато драгоценнейшее. От самых первых ступеней лестницы, ведущей на второй этаж, сразу начинался музей, богатством которого могли бы позавидовать даже в столицах Европы, не имевших ничего подобного. Мне поневоле делается страшно. Да, мне страшно рассматривать гигантский разворот громадных страниц журнала «Искры», сплошь заполненный фотоснимками Плюшкинского дома-музея. Страшно еще и потому, что ни я, автор, ни вы никогда больше этого не увидим. Нам остались жалкие крохи. Известно, что Павлу Михайловичу Третьякову тоже было тесно. Все залы его знаменитой галереи уже не вмещали собрание картин, но в доме Плюшкина буквально, я не преувеличиваю, было негде ткнуть пальцем в стену. Ни единый сантиметр в комнатах второго этажа не оставался пустым. Не сразу пришла к Плюшкину известность, а в Псков зачастили историки, коллекционеры, археологи, просто жулики-торгаши, желавшие дешево купить, чтобы продать подороже. Приценивались к вещам, брезгливо косоротились от слов Плюшкина. Не ради того собирал, чтобы выгоду иметь. Столичный историк Илья Шляпкин, навещавший Псков ради знакомства с музеем, не раз укорял Плюшкина. «Эх, Федор Михайлович, Собрали вы столь много, что скоро второй этаж обрушится и раздавит ваш магазин внизу дома. Но простите, какой же музей без научного каталога? Каталогом оставалась сама голова хозяина, который, входя в преклонные годы, сделался образованнейшим археологом, нумизматом, искусствоведом и даже вещеводом, если так можно выразиться. Федор Михайлович частенько говорил, не считал, сколько у меня единиц хранения, но соперничать со мной может только один московский миллионер, Петр Иванович Щукин. Меня, как и Щукина, ученые грамотеи винят во всеядности. Верно, что для меня старая пуговица с мундира полтавского гренадера иногда кажется дороже бриллиантового перстня с пальца светлейшего князя Потемкина, но, прошу, не судите строго мою неразборчивость. Это правда, что у меня всякого жито по лопате, но моя всеядность проистекает от громадной любви ко всему, что уцелело от нашего прошлого. Так рассуждал Федор Михайлович Плюшкин. Что же нам от его музея осталось? Скажите, пожалуйста, положа руку на сердце, какой из музеев нашей провинции не позавидовал бы теперь собранию живописи из дома Плюшкина? Шутка ли? Собрать более 1000 живописных полотен, и не просто картинок, какие поныне встречаются в наших комиссионках, а подлинных шедевров кисти Левицкого, Грёза, Боровиковского, Буше, Венецианова, Тёрнера, Брюллова, Сальваторе Роса, Маковского, Верещагина и многих-многих других. А какое было великое изобилие гравюр, афортов, литографий. Наконец, на фотоснимках дома-музея Плюшкина я вижу массу миниатюр. Есть указание на редкостную миниатюру с изображением Ивана Грозного. Знать бы, где она. В иконах я плохо разбираюсь, но со стен хранилища Плюшкина, чувствую, на меня глядят лики святых, писанные еще в незапамятные времена. И я понимаю, что таким великолепным собранием икон можно бы гордиться любому музею. Где же они теперь? Не счесть было и автографов. Писем, которые, возможно, не пропали, ибо в коллекции Плюшкина были даже письма поэта Пушкина, были и портреты его предков. А собрание же монет, перстней, верик схимников, женских украшений, фарфора, пыточных инструментов, хрусталя, древнейших манускриптов, указов царей, посуды предков, коллекций оружия, часов, предметов культа Приапа, кошельков, привязных карманов, барских шандалов и мужицких поставцов для держания лучин, обо всем этом я уж и не говорю. Была нужна книга, чтобы составить опись вещам. «Федор Михайлович», — спрашивали иногда Плюшкина, — «а вы не боитесь, что вас обворуют? Знаете, стащат один ларец с перстнями и на всю жизнь себя обеспечат». «Не боюсь». Я, сударь, огня страшуся. Тут недавно полыхнуло поблизости, так со мною сердечный приступ случился. Потом и почки схватило. Слава богу, пожар загасили, а я целый месяц в постели валялся. Был 1905 год, когда Федор Михайлович, почасту болея, стал думать, куда бы пристроить свои сокровища. О том, чтобы продать музей в частные руки, он и не помышлял. Я свое получил при жизни. Дай бог каждому вдоволь насладиться лицезрением редкостных раритетов. А теперь, близясь к порогу смерти, я могу передать свои сокровища едино лишь моему отечеству. Все, что имело отношение к истории Псковщины, он хотел подарить Псковскому музею, размещенному в Поганкиных палатах. Остальное же Плюшкин желал бы передать в Русский музей, с которым и начал вести переговоры. Однако чиновники из Петербурга тянули дело, хотя и обещали, что место для размещения плюшкинских экспонатов в Русском музее найдется. В 1909 году, после одного неприятного случая, Федор Михайлович был вынужден закрыть двери своего хранилища для публики. «Приехали ко мне солидные господа петербуржцы», предъявили рекомендательные письма от знатных особ столицы. А когда они, мерзавцы, ушли от меня, я гляжу, нет двух миниатюр, нет часиков императрицы Екатерины. Пропали редчайшие монеты, сделанные из перламутра. Уже больной Плюшкин тихо передвигался по комнате, часто отдыхал в кресле, сидя под иконою Богородицы. «И не стыдно тебе, старик», — попрекала его жена. «Под кем сидишь-то? Под блудницею графа Аракчеева». «Верно. На громадной иконе под видом Богоматери с младенцем, возведя очи горе, была изображена Настасья Минкина, известная фаворитка Аракчеева, и Плюшкин того не отрицал. А что, хороша ведь язва, залюбуешься». Профессор Илья Шапкин не поленился подсчитать. «Федор Михайлович, могу вас поздравить с тем, что в вашем музее собрано более миллиона исторических экспонатов. Таким образом, ваша коллекция занимает третье место в России и 11-е место во всем мире по количеству редкостей». Плюшкин и сам не ожидал этого. Он разрыдался. «Кто бы мог подумать, ведь коробейником по деревням ходил, 77 копеек однажды выручил. До сих пор тот день помню. Эх, полным-полна моя коробочка. Прощайте, я свое дело сделал, как и должно гражданину российскому». Переговоры с Русским музеем безбожно затянулись, и, не дождавшись решения столичных чинодралов, Федор Михайлович Плюшкин опочил сном праведным 24 апреля 1911 года. Почти сразу после его смерти Петр Аркадьевич Столыпин, председательствуя в Совете министров, настоял на скорейшем приобретении Плюшкинского собрания для Русского музея. И все министры дружно поддержали его в этом мнении, говоря: «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы коллекция покойного господина Плюшкина ушла за границу». Тогда же было решено подготовить особый законопроект, дабы казна не скупилась в приобретении от наследников всего Плюшкинского собрания редкостей. Но осенью того же года Столыпина застрелили в Киевском театре, после чего дело о покупке музея Плюшкина снова застопорилось. Правда, в Псков нагрянула весьма авторитетная комиссия ученых, в числе которых были очень громкие имена. Эта комиссия была составлена из специалистов по живописи и нумизматике, по древностям Египта, России, Востока, по археологии каменного века, по оценке старопечатных изданий, а знаменитый ювелир Шарль Фаберже не поленился выступить в роли оценщика старинных драгоценностей. Сыновья Плюшкина, люди довольно-таки сведущие в оценке вещей покойного отца, были крайне удивлены, когда ученые хотели скупить монеты древнего мира на вес, словно картошку на базаре, оценивая фунт монет в 13 рублей. «Помилуйте», — возмутился Михаил Плюшкин, юрист и уже статский советник, «да вы нас дураками считаете? Ведь вот эта одна монета ценится среди знатоков в 1000 рублей». «Ученые мужи весь музей Плюшкина оценили в 80 тысяч рублей, о чем и было доложено императору Николаю II». «Дорого», — загрустил тот, — «более 60 тысяч дать нельзя. При этом желательно приобрести только предметы религиозного культа и вещи преоптического толка, ибо давно назрел вопрос о создании отдела эротики в моем Эрмитаже». После визита комиссии музей напоминал свалку. Все было перемешано, будто на пожарище. Многое сломали, разбили, пообрывали со стен, все перепутали. И от прежнего внешнего вида музея, от прежнего порядка остались одни воспоминания да прекрасные фотографии. Как раз в это время во Псков примчался специалист древности из Британского музея, некий антиквар Коган, который, оглядев только одну комнату Плюшкина, сразу предложил 175 тысяч рублей. Угодно ли? Плюшкины отказались от выгодной сделки, ибо хорошо помнили заветы отца, чтобы ни одна вещь не ушла из Отечества. В 1913 году коллекция Плюшкина, который более 40 лет своей жизни посвятил собиранию, была оценена и куплена за 100 тысяч рублей, о чем говорит бумага директора Департамента государственного казначейства, копию которой любезно прислали мне внук и правнук моего героя, проживающие в Ленинграде. Приведу ее содержание. «Милостивый государь Сергей Федорович, по приказанию господина председателя Совета министров, министра финансов, имею честь уведомить вас, что по всеподданнейшему его докладу в 27-й день июня сего года последовало высочайшее соизволение на приобретение в казну собранных вашим покойным отцом коллекции русских древностей на 100 тысяч рублей. Для приема этих коллекций будут командированы в город Псков уполномоченные от Русского музея императора Александра III и Императорской археологической комиссии, деньги же будут уплачены при приеме коллекций. Примите, милостивый государь, уверение в совершенном моем уважении и искренней преданности». Большинство экспонатов музея Плюшкина находится в запасниках Русского музея. Будем надеяться, что когда-нибудь они будут открыты для обозрения. И последнее. Мне очень хотелось бы знать, есть ли в современном Пскове хоть одна улочка, названная именем гражданина Плюшкина. Вряд ли. Ибо жители станут думать, что названа она так в честь гоголевского Плюшкина. И пусть городские власти не листают тома громоздких энциклопедий, в них не нашлось места для того, чтобы сохранить память о нашем герое.